На плотах. Лед прошел, вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном или надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины. По оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывках на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водою, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полоску, камнем бросали за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах. Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная и извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли, и как на волшебной декорации обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах деревянного плота. Один из таких плотов подходил к Москве. На середине плота на куче соломы с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрединную рубаху, жилет, который был расстегнут, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью, колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытым морщинам лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет. Плот мчался. Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее, и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки. — Никит Семенов! Мост тот! Мост тот! Серебряный вроде! — сорвалось кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла. А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал. Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите. Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотах из-под Можая в Москву, когда, за 10 рублей ассигнациями, он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах, как сделали его удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит вся Никита. 41 весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время, сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось, да во строгах из этих сплавов сгнило, и не перечтешь. И вчера вот один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться. Мужик соскочил в воду, думал, мелко, ан вглубь попал, да под плот. Только видели. Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет, да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, вся в воду рвалась. Так к плоту самое-то от греха привязали. С берега несла звонкая заунывная песня. — И отчего это? — взбрело Никите. — 40 годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал. Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет, и Бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временами поет, а нам вот песнь на ум не идет. И стал Никита добиваться, отчего это на плотах песни не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так греби до поздней ночи, значит, не до песни. Потом на ночь к берегу приставать. Канатчик должен первый с приколом в воду соскочить. Плотовщики, окроме баб, тоже канатицу в воду лезут. Приканатились. Холод, мокрить, обсушиться негде, спать некогда. Того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять с пустой кашицы, да с черства хлеба. Петь-то мало радости. И решил Никит, что в их работе петь нельзя. Солнышко опять спряталось за тучу, и мост вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева казался серой громадной массой, утвержденной на серых мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленнее работая веслами. — Наляг, братенники, наляг! — зычно покрикивал Никита. И гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер. А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой. Плотовщики вскидывали голову время от времени, при передышке между ударами весла различали живую стену в решетке моста и городового, бессильно старавшегося отогнать публику. С моста доносились возгласы. — На бык! Ей-богу, на бык! Во, сейчас налетит в дребезги! — Куда правишь-то, черт, про черт! — последний эпитет относился к Никите. Опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой. И публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение. — Наляг, братенники, наляг! — громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита Багром отделился одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как туловище дрогнуло и загнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом, и весь плот, минуя устой, помчался туда же. — Мама, мы поехали, а плот остановился! — услыхали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменной устои и грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики. Плот вынырнул на другой стороне и прямо, как стрела, продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад на народ. Никита, весь сияющий, без шапки, обернулся лицом к мосту и раскланялся. — Молодец! Счастливо! С прибытием! — кричали ему. — Наляг, братеники, наляг! — опять загудело по реке и раскатилось под мостом. Опять закланялись гребцы на концах плота. Зрителям плот казался все короче и короче. Солома на середине плота представлялась желтым неясным пятном, а мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися отщепами деревенского колодца. Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольшие лодочки с гребцом и рулевым, и из лодок торчали багры, поленья дров, доски. — Никит Семенов! «Мартышки шмыряют!» — крикнул молодой парень с оголовка плота Никите. «У нас вани не ржевут с полешком, вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где, чужим горем кормится. Дома-то Драгомилову настроили, а? Наляк, наляк, ребятки, канатится скоро!» Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного Луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенной куче, армяках. По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу. Некоторые кучки, круглые, делали странные движения. То поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг как по команде наклонялись и садились на корточки. А затем опять вставали и опять смотрели в небо. «Избалован, ах, избалован плотами народ!» — думал Никита, глядя на берег. «А все из чего? День, кажись, трудный, а вот не жаль. Вон они в орлянку-то играют, ишь, голод все задрали к небу, да я просит. Крокот, человек 30. Кровные денежки проигрывают, проживают, и сам пропьешь. А все, хозяева, сейчас пригнали плод. Не успеешь приканать хорошенько, ан хозяин с водкой. Да нарочно стаканщик норовит такой, чтоб руками не обхватить. Как тут не выпьешь? Смокрите, да с устатку и хватишь. А как хватил, в глазах круги, круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие. Голова закружится. Ну и пошло. Вот этот первый стакан отравы, все наше горе есть. А там пошла и пошла. При расчете и пьяного вочтут. В трактире тот хорош, другой лучше того. Все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все. Мало того, по пьяному делу разуют, разденут, люди-то добрые. Да еще этапом домой шлют. Не потайся, безобразник, по городам. По шее скажут свою полосу, а все трава. И каждый раз думаешь, ну ее к лысому, отравут. А как не выпить с устатку-то? Обидится. Никита стоял, облокотившись на богор, смотрел на луг и бормотал. — Дядь Никит, канатиться где будешь? — крикнул ему соголовка. Никита вздрогнул, огляделся. — Вон, пониже ветлы-то! Наляг, ребятки, наляг! Плот извивался, скрипел. Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую с заостренным концом жердь, намотал на нее бичеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку и встал на край плота. Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок. Плот приближался к берегу. Еще несколько ударов весел, и он искривился, его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись. Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу. Иван, распуская кольца бичевы, по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему. Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем, деревянным молотом. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которые наступили на голову. — Третью бичеву! Подтягивай! Третью! Вот так! Крепи ее! Крепи крайнюю, проворней! — командовал Никита. Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три. Заскрепели его канаты из березовых прутьев, и он остановился. Плотовщики сошли на берег. Их встретил толстый, как слон, хозяин, и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке пальцев, подал Никите руку. — С прибытием! Благополучно! — Слава богу, без одоринки! — Спасибо, Никитушка, спасибо! Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом! — С прибытием-то я посля, прежде бы рассчитаться, — нерешительно заговорил Никита, посматривая на четвертную водки, стоявшую на земле. — А посля? Нечто отводится, что ты, Никита Семенович, тебе хорошо, а другим-то плохо нечто. Перво-наперво расчет, а там всяк свои выпьет. Ты сухой, а вон Иван-то каково? — указал хозяин дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода. Ваня намок. — Бог намочил, Бог и высушит! — щелкал зубами канатчик. — А ведь изнутри лучше погреться! Микитушка, наливай! Мишутка, 15-летний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан. — Кушай, Никит Семенович! — Пусть вон Ванька выпьет, — аппетитно сплевывая, — ответил Никита. — Пей ты! Порядок требует того. — Пей, не морозь человек-то! — послышалось между плодовщиками. — Пущай пьет. Не, что я причина. Пей, отравись. — Какая трава? Что ты? Сам выпью. Хозяин взял стакан и отпил половину. — Кушай ты теперь! — подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом. — Пей, скорее, дядь Никит, холодить! — нетерпеливо крикнул Иван. — Посудина уж больно велика. — Захмелею, — отнекивался Никита. — Ничего, с устатку-то, ничего, со свиданцем. Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону. Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним остальные, кроме баб. Их хозяин упросить не мог. — Да ты пригубь, сколько можешь, Маланя, не неволь, и рот поганить не буду. А праздники живы-здоровы будем, выпьем уж. Никит стоял поодаль, смотрел. А трава проклятая, тьфу ты, как с голодухи заберючила. Вон он, народ-то, от нее к тараканы сонные по луг путаются. А все трава, он опять посмотрел на хозяина. Брюх-то отрастил. Вот бы в канатчике его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по Ваньким побегал. Добродушно улыбнулся Никита. Ему представилось, как хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под старой рузой бежал. Стали канатиться, а прикол-то у него и вырвало. И Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никит так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтоб течение понимать. И берег, где приканатиться, разуметь. Картины прошлого одна с другой воскресали перед Никитой. Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовые рощи. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек пошатся на вазу, а лошадь ведет под усы рослый краснощекий Васька, сын Никиты. А рядом с ним в красном сарафане с граблями на плечах идет такая же рослая и красивая мать Васьки. Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощи давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому Бурке и комалой Буренке. Скучно теперь в избе. На лавке сидит старуха, придет и думает, загулял мой выпивоха. А допрежь весело сбе было, особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют. Васька из города, из извоза приедет на праздник. Опять одна старуха в избе. Ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого город. Махоньки-то померли. От горла один, потом другой от живота летом. А уж на что знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворца вмазала, ничего не помогло. А Васька этот в городе пропал. Сперва-то почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей 15, а то и 20. На праздники-то подавал. А потом запил... Во строк угодил, а там и поумер. Долго тогда Никита Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Вот жил бы себе в деревне-то при земле, а женился бы, а захотел погулять, попить, на то праздник есть. Плоты опять, нечто, дело плоты. Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разорение одно. Мало кто домой привезет заработок с путины. Все деньги в московских трактирах остаются. Разве баба только такой уж каменный мужик спротив соблазнов стоит. А прежде все лучше было. Народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разорение одно? — спрашивал себя Никита. — Зачем он сам знает, что плоты разорение, а 40 лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотах ходить. Так и тянет. Чуть весна, вся деревня на плоты. Как праздника ждешь, надсковавшись задьбот. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило. А хозяин дровяньку ж объезжает деревню, задатки раздает. Картина одна с другой пестрой панорамой проходили перед Никитой. А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега. У одного плота провалась бичева и стащила воду бабу. Другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика. А плот унесло дальше и посадил на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова. Толпа золотородцев из Ожановской крепости прошла мимо Никиты наниматься угружать дрова. Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры, в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчащими клочьями кудели и с глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах, Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных заваленных окнами деревенские избы. Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других. Толпа оборванных, грязных, зловещих золотородцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица и грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонной, шумной. Толпа золотородцев шла быстро. Впереди шагал с темно-бурым лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенным по колено икрам. Остальная толпа шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливало широкополая серая рваная шляпа. Галдение толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом. Дорогомилова гудела. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков с котомками с плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях. Пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, а вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь, локтем, грудь, ответ: «Не встревай, дура! Ты кто? А?» Мимо Никиты продвижала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь 4 ноги в лаптях и синих анучих, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика. Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золотородцами. Корявый с топорным лицом городовой разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил: «Нешт, это люди! Необразованность! Деревня!» Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван. — Ваня! Жив! — окликнул его Никита. — Ванька нигде не пропадет! — ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой. В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты всклокоченными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками. Стоял такой гомон от сотен голосов, стуканье посуды и звона медиков, что отдельно голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медиками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружившим стол плотовщикам. Никита получил свою долю, и на столе появился чай, баранки и четверть вина. Вечерело, над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как сито, скорее похожий на осенний дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колено, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, может быть, из шалости, брошенной половым, попала в рыжую, курчавую голову, вспыхнула несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорузлой рукой, потушил пожар и, как ни его дело, продолжал спать. Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами колотил кулаком по столу и ораторствовал. — И ругается! Пущай ругается! Бить нас мало! А ежели порядок такой? — возражает ему его толстый хозяин. — Бить! За порядок и бить! 40 годов хожу на плотах, тысяч мальчонком эконьким бегал, а теперь и поза отрастил, а? И благодать Господня! — Нет, ты ногу покажи! — хозяин выставил чищенный сапог высокой калоши. — А это что? А? А то ты пузо отрастил от жадности. С того пятак, вот и пузо, и нога. Не что это нога хозяина, христианина, от жадности 1,5 спага надета, — сказал Никита, указывая на спаги с калошами. — Кешк, брось, а ты выпей лучше. Хозяин налил стакан. — Отравы-то! Вот кабы не эта отрава-то! Так где б ты 1,5 спагат взял? 40 годов на плотах хожу, чугунки не было. По можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили. А потому отравы не было и 1,5 спага не видали. Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя. — Бить нас надо за траут. Вот бабы! Во у кого учиться? Сердешный калачика не купит, все домой несет. Отчего? Потому отравы не знает. — Верно я говорю, — говорил Никита коснеющим языком. — Верно. Хозяин встал и пошел к буфету. Никита выбросил на стол 4-рублевые бумажки и немного меди и крикнул. — Вишь, денег, Колька! Еще полуштов, живо! На стул, с которого встал хозяин, сел золоторочец. — Друг, верно я говорю, бить надо. — Верно, — соглашается тот, косясь на деньги. — А коль верно, значит, выпьем. — Угостите, коль милость будет. — И угощу, ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит, покажи ногу. Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный грязный лапоть. — Где 1,5 спага, а? Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец сбросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь.